Глава 5. Ваши роли и цели. Чтобы понять, как реализовать свои принципы в повседневной жизни, важно изучить свои жизненные роли. Каждый из нас играет свою собственную комбинацию ролей по отношению к себе и окружающим. Послушайте те роли, которые будут перечислены далее, и выпишите все, что относятся к вам. Муж или жена, сын или дочь, отец или мать, брат или сестра, крестный отец или крестная мать, друг, сосед, член сообщества или клуба, спортсмен-любитель, хозяин домашнего животного, руководитель, сотрудник, коллега, владелец бизнеса. Выписали все, что нужно? Конечно, этот список не исчерпывающий, и почти наверняка у вас есть и другие роли. Тоже запишите их в блокноте. Главная роль или роль второго плана. Уже понятно, что мы играем сразу много ролей. Одна из распространенных жизненных проблем заключается в том, что мы не можем одинаково хорошо справляться со всеми своими ролями. Одна из ролей, как правило, становится главной. Для многих людей это роль, которую они занимают на работе. Все остальное подчиняется ей. Семья, друзья, отношения, хобби, здоровье и многое другое отходит на второй план. В результате мы теряем баланс, необходимый для эффективной, успешной и осмысленной жизни. А как у вас? Нет ли в вашей жизни ролей, которые начинают поглощать вас? Не пренебрегаете ли вы из-за них другими важными ролями? Выпишите в блокнот роли, которые могут поглощать вас, роли, которыми вы склонны пренебрегать. А теперь отметьте, какая из ваших ролей настолько важна, что ей ни в коем случае нельзя пренебречь. Ваши 7 главных ролей. Если вы действительно хотите осмыслить свои жизненные роли, возьмите на вооружение девиз «Чем меньше, тем лучше». Не будет никакого толку ни для вас, ни для всех остальных, если вы станете пытаться играть сразу множество ролей. Поразмыслите о своих жизненных ролях и по отношению к каждой примите осознанное решение. Хотите ли вы сделать ее центром своей жизни? Когда вы закончите, в вашем блокноте должны быть выписаны 7 ваших самых важных ролей. Объединять несколько под одним общим термином можно только в том случае, если вы можете успешно сочетать их в рамках сбалансированной и гармоничной жизни. Каковы ваши долгосрочные цели? Вы определили 7 своих важнейших ролей. Следующий шаг – определить наиболее важные долгосрочные цели, которые вы хотите поставить для каждой роли. Например, речь идет о вашей профессиональной роли. Кто вы? Продавец, руководитель, предприниматель или разработчик продукта? Каких карьерных целей вы хотите достичь в долгосрочной перспективе? В соответствии с какими принципами вы хотите этого добиться? Нарисуйте в блокноте 7 ячеек. В каждой из них выпишите роль, цели и принципы.